Мама, я влюблен. Вечер отчаянно испортился, как только господин Самолетов проводил барышень Ростоцких до дома. Сыпал дождь вперемешку со снегом. Колючие капли барабанили по крыше служебного экипажа. Воздух стал сырым и вязким. Однако Иван Филаретович не замечал скверной погоды. «Что за напасть?» — вслух сказал он и вздохнул. Это должен был быть самый прекрасный вечер в его жизни. Он выкроил из скромного семейного бюджета средства на билеты в театр, чтобы провести его с Анхин и ее сестрой, а не расследовать очередное убийство. Но вмешался проклятый случай. Иван Филаретович опять вздохнул. Он ненавидел эти случаи и вообще игры с судьбой. Ненавидел казино, рулетку, игроков, кутил и любителей испытать удачу. Были на то причины. «Мерзавец!» — прорычал делопроизводитель, сжал кулаки, и клуб пара вырвался из его рта. Ненавидел, да. А все из-за батюшки, спустившего и свое, и матушкино состояние. Наследие двух старинных дворянских родов пошло прахом. А все почему? Потому что Филарет Самолетов так верил в судьбу, в удачу, в счастливый случай, что в одну ночь проиграл все в карты. Все проиграл. И матушкино наследство, и образование сына. Иван собирался получить диплом университета, но окончил только первый курс юридического факультета. И здоровье дочери, и будущее их семьи. Не задумываясь, все поставил на кон. Проиграл и пустил себе пулю в лоб. Поэтому Иван Филаретович и пошел служить в полицию. Искать виновных, искоренять злачные места, вершить справедливость было ему по сердцу. Да и жалования платили хорошее, грех жаловаться. В их положении деньги играли роль. «Тпру! Приехали, барин!» Возница остановил лошадей у ворот дома с мезонином. Иван Филаретович поднял воротник суконного пальто, надел шляпу, вышел из экипажа, крикнул «Спасибо, любезный!» и понесся к калитке горчичного цвета. Впрочем, в такую погоду и в такое время цвет едва угадывался. Дом был старый. Казалось, он колыхался и скрипел при порывистом ветре. Да и на том спасибо. Дядя Ивана Филаретовича, матушкин брат, пустил их жить в опустевший дедов дом, когда случилось несчастье. Приставы описали все имущество семьи. «Вы нынче поздно, Иван Филаретович», — заметила матушка из гостиной. «Неужто спектакль так поздно закончился?» «Нет, он даже не успел начаться. Сестрица спит уже?» — спросил хороший сын и брат. Господин Самолетов в сенях снял пальто и шляпу, стряхнув с них капли. Подошел к матушке и поцеловал ей руку. «Почивает. Умаялась за день. Как же это? Со спектаклем-то?» «Вот так. Занавес и сразу двойное убийство», — сказал Иван Филаретович, усаживаясь у стола. Он расстегнул тугой ворот рубашки, развязал галстук-бабочку и положил его рядом. «Шутить изволите?» — усомнилась матушка. «Какие тут шутки! До ночи мы рыскали по театру, словно гончие в осеннюю погоду». «Но что произошло? Толком рассказывайте», — потребовала матушка и тоже уселась за стол. В начале пролога прямо на сцене, на глазах у изумленной публики, прима Пичугина застрелила балерину Черникину. «И вся недолга», — сказал делопроизводитель, приподнял брови и поджал пухлые губы. Матушка округлила глаза и тяжело задышала. Схватила веер со стола и принялась обмахивать себя. Словно на светском рауте или званом вечере, на которые давно их не зовут. «Какие страсти творятся!» — только и сказала она. Однако госпожа Самолетова сделана была из крутого теста. Хоть ей многое пришлось пережить на своем веку, падать в обмороки она не собиралась. И вообще, она многое еще могла и хотела. «Я тут коротала вечер за пасьянсом и решила, что мы будем делать дальше», — сказала после паузы матушка. «Решила окончательно». «В каком смысле?» — спросил господин Самолетов. «Вы, Иван Филаретович, должны вернуть то, что принадлежит мне по праву рождения», — сказала матушка и приподняла подбородок. Сын посмотрел на нее, округлив глаза. «Я про имение», — разъяснила, наконец, матушка. «Оно принадлежало мне по праву наследия, и батюшка ваш не мог его проиграть. Вы должны подать прошение в суд. Мы должны вернуть наши земли обратно». «Как же я сделаю сие?» — спросил ошарашенный сын. «Я интересовалась им вопросом у сведущих людей». «Сие возможно», — сказала матушка с таким нажимом, будто все уже решено. «Я не слышал», — сказал Иван Филаретович. Еще в 1753 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, даровавший замужним женщинам контроль над имуществом. Стало быть, Филарет, упокой Господь его душу, не вправе был ставить имение на кон. «Ясно?» — строго спросила она, как будто это сын, а не муж, проиграл ее состояние. «Ну, не знаю, матушка», — начал было Иван Филаретович. «Тут и знать нечего. Отвоюем землю, я в имении фабрику открою, как дед мой раньше делал. А батюшка твой разорил потом. И заживем лучше прежнего». Господин Самолетов встал. «И переедем в деревню?» — спросил он в ужасе. «Вы, ежели не хотите, можете в городе оставаться. Коли по нраву вам, служите в полиции, дело ваше. А сестре вашей каково?» — грозно спросила мать. «Да, я совсем забыл. Сестрице ведь доктора прописали свежий воздух. Как я мог запамятовать?» Устыдился Иван Филаретович. Он сел обратно на стул. «Да дело даже не в службе полиции, дело в другом», — сказал Иван Филаретович, понижая голос. «В чем же?» — спросила матушка. «Я влюблен», — тихо ответил сын. «Ты что?» — переспросила матушка. «Я влюблен», — повторил он чуть громче. «Что ты там шепчешь, не пойму». «Влюблен, как мальчишка, по самую макушку влюбился, сил нет», — закричал Иван Филаретович краснея. «Зачем так кричать, в толк не возьму», — спокойно сказала матушка. «В кого влюблен-то?» Господин Самолетов тоже успокоился. «В коллегу, я вам уже про нее рассказывал, художница наша, Анна Николаевна Ростоцкая. Знаете, она какая? Она для меня самая настоящая загадка. С ней никогда не знаешь, что будет дальше». «Девица свободна?» — задала практичный вопрос матушка. «Не замужем, это точно», — закивал Иван Филаретович. Матушка встала, подошла к сыну, словно королева к странствующему рыцарю. Иван Филаретович, почувствовав торжественность момента, тоже хотел встать. Однако матушка положила руку ему на плечо, словно меч. «Коли любите, женитесь, Иван Филаретович. В чем затруднение, сын мой?» — спросила она. «Вы меня благословляете, матушка?» «Это еще рано. Имение матушки верните и женитесь себе с миром».